Глава 10. «Никита!» – прохрипела я, глядя в глаза мужа. «Любимого мужа. Так я думала совсем недавно». «Ты сам себя слышишь?» – спросила я, тут же жалея о вопросе. «А ты меня слышишь?» – спросил он с расстановкой, с последним словом, больно ударив меня затылком о стену. «Ты не должна была оставаться у него! Не должна!» – он кричал мне в лицо, не позволяя отвернуться. «Ты должна быть здесь!» Свободной рукой указал нам под ноги. Я хотела сказать, что ничего ему не должна, но проглотила возмущение вместе с горячими слезами. «Мне больно», – произнесла я. «А так и должно быть, Наташ. Ты должна усвоить урок. А лучше всего запоминается через боль. Ты не знала?» – рыкнул он. «Никит, ты сошел с ума», – прохрипела я, чувствуя себя совершенно беспомощной. Я просто повисла на мужских предплечьях, царапая их и впиваясь в кожу. Но Никита не чувствовал боли. Он продолжал сжимать горло, приподнимая меня и заставляя становиться на носочки, чтобы сделать хотя бы маленький глоток кислорода. «Нет, это ты сошла с ума, если подумала, что я буду терпеть твои выходки. Я не позволю, чтобы мою фамилию полоскали на каждом шагу, Наташ». «Я сменю фамилию после развода», – пообещала я, стоя на самых пальчиках. «Нет, любимая, ты неправильно поняла. Я не дам тебе развод. Теперь ты будешь самой милой и верной женой на зависть окружающему Власову. Ты меня поняла? Особенно ему». Я отрицательно покрутила головой. «Ты не сможешь удержать меня силой», – просипела я. «У тебя будут проблемы. Ты понимаешь это?» «У меня уже проблемы», – сказал он. «Этот мудак, которого я считал другом, попросил меня написать по-собственному, или он уволит по статье. Меня! Да я помог ему всплыть. Это я искал крупных клиентов». Я создавал рекламный отдел. Я подчищал за ним говно после откровенных проёбов. «Отпусти». Перед глазами полетели темные мушки. К лицу прилила кровь. «И я уйду. Только вначале утоплю его компанию и его самого». «Никита», — хрипела я, — «ты не убьёшь». Я действовала на удачу. Понимала, что если сейчас ничего не предприниму, не спасусь. Ударила его со всей силы между ног. Воскликнул он, отпуская меня, складываясь вдвое и цедя сквозь зубы. «Сука! Стой!» – заорал, ударив наотмашь и вновь сгибаясь. «Наташа!» Я сорвалась с места, бежала, словно в жутком кошмаре, хватаясь за стены и мебель, и молила Господа только о том, чтобы выбраться живой. Схватила сумочку, выбежала в подъезд, спустилась по лестнице, толкнула металлическую дверь, вываливаясь на улицу. За спиной оглушающие шаги и крики. «Стойте, не уезжайте!» Прохрипела, заметив у соседнего подъезда такси. Горло горело, словно я глотнула лавы. «Помогите!» Я успела перехватить автомобильную дверь, когда из такси вышел мужчина лет 50. «Я заплачу!» Взмолилась я, падая на заднее сиденье. «Увезите меня, быстрее!» Водитель оказался понятливым и, только выехав на проспект, сказал: «Вообще-то у меня уже есть вызов». «Отмените, я заплачу, пожалуйста, я заплачу». «Ну ладно». Он наблюдал за мной через зеркало заднего вида. «Отвезти в больницу или в отделение?» «Нет, нет». Я отрицательно закрутила головой, называя первый, всплывший в памяти адрес. Водитель кивнул, давая понять, что понял, куда ехать. Открыл подлокотник и достал влажные салфетки. «Держите». «Зачем?» – спросила я, беря их трясущимися руками. «У вас кровь на лице». Я не поверила. Не было боли, только ощущение, что что-то щекочет подбородок. «Спасибо», — ответила я, на автомате касаясь кожи. Кровь. Алые пятна стекали по пальцам. Я взяла салфетку и со остервенением потёрла их. Взяла следующую, приложила к губе, едва сдерживая стон боли и отчаяния. Обняв себя, сжимая в кулаке красно-грязные тряпицы, я вздрагивала всем телом, глотая беззвучные слезы. Не понимая, как жить дальше. Что мне делать? Как я могла не увидеть в муже настоящего психопата? Как рассказать о случившемся маме, и нужно ли это делать? Как спастись? Как верить людям? Как? Если предают самые близкие. Родные. Те, которых ты считал своей каменной стеной. Этот мир сошел с ума. «Девушка, приехали». «Осторожно», — сообщил водитель. Он припарковал автомобиль напротив входа в офисное здание. Именно его адрес мозг выдал в стрессовой ситуации. Я инстинктивно искала защиту у Власова. Он единственный, не считая мамы, кто заботился обо мне с момента, как я застала Никиту с любовницей. И с легкостью сможет решить проблемы, связанные с Никитой. У Власова достаточно связей. Просто он не любил о них трубить на каждом углу. Возникал лишь резонный вопрос. А захочет ли Вадим настолько глубоко погружаться в это дерьмо? «Сколько я вам должна?» – спросила я, доставая кошелек. «Ничего не нужно». «Как ничего?» – удивилась я. «Вот так. Берегите себя», – ответил он, улыбнувшись. «Спасибо», – поблагодарила я искренне, протягивая свернутую купюру. «Да не нужно». «Спасибо», – повторила, выходя из такси. Я взглянула на отражение в зеркальной поверхности здания, не представляя, как смогу подняться в офис, не обратив на себя внимания. Растрёпанные волосы, заплаканные глаза и наливающийся отек с левой стороны лица. А если Вадима нет? Наступив на что-то острое, я только сейчас сообразила, что стою перед центральным входом высотного здания босиком. Я даже не подумала про обувь, сработал инстинкт. А он кричал, что нужно забрать самое необходимое – документы. И, наверное, если бы на пути к спасительному выходу я не наткнулась на сумочку, то убежала с пустыми руками. «Да, да». Я вздрогнула при звуках знакомого голоса. Власов шел к стоянке, придерживая ухом телефон и при этом перебирая бумаги. «Да, буду минут через 30. Пробок в это время». Он замолчал, подняв взгляд и натыкаясь на меня. «Я перезвоню». Сказал безжизненным голосом, отключил вызов, а я просто бросилась к нему в объятия. Уткнулась лицом в белоснежную рубашку и обхватила мужчину за талию. Мне было плевать на то, как это смотрится со стороны. Я нуждалась в тепле. Оно было необходимо. Я не знала, куда мне ехать», – произнесла сквозь всхлипывание и рыдание. «Никита?» – он произнес лишь имя. «Да», – призналась я, не отпуская Власова. «Он ждал меня в маминой квартире». Мужчина окаменел, не двигался. Я не видела его лица. Мне было достаточно того, что он меня не отталкивает. «Идем, Наташ». Он отмер, провел ладонью по спине. «Идем». Повел к автомобилю, забросил документы в бардачок и помог мне сесть. На улице стояло несколько людей, с интересом наблюдающих за нами. Власов бросил на них короткий взгляд, занял водительское сиденье. «Покажи», – попросил, когда закрыл дверь. «Покажи лицо». Я повернула голову, осторожно убрала волосы. «Что мне делать?» «Ехать в приемное», – сказал он, на секунду прикрывая глаза. «Взять бумагу о побоях и написать заявление». «В полицию?» Ужаснулась я. «Именно. Только не говори, что тебе жаль Хребтова», – рыкнул он. «Нет, нет. Я не представляю, как все это будет выглядеть», – призналась я. До этого момента я не встречалась с насилием, не была в отделении полиции. Все происходящее было из ряда вон выходящим. «Нормально будет выглядеть. Ты должна написать заявление», – сказал он, проворачивая ключ в замке зажигания. «Я…» «Что ты?» «Я без обуви», – произнесла я. Власов бросил взгляд на ноги. «Заедем домой», – сказал коротко. «Я сам поднимусь и возьму обувь. Ключи у тебя есть?» «В сумочке». «Ты останешься в машине», – сказал он, правильно понимая мои страхи. Я боялась. Боялась, что увижу Никиту у подъезда. Боялась, что Вадим встретится с ним в самой квартире. Боялась, что он подойдет ко мне, когда я буду дожидаться Власова. «Какую взять обувь?» – спросил Вадим, паркуя автомобиль и беря ключи. Черные туфли, они стоят сразу у входа. Стояли». Поправилась я, вспоминая, что сняла их и оставила на проходе, когда вернулась домой. «Я могла их случайно закинуть под полку или…» «Не переживай, я смогу найти туфли», – сказал он, покидая автомобиль и ставя его на сигнализацию. Несколько минут тянулись, словно замедленная сцена из напряженного триллера. Власов вышел из подъезда, и я почувствовала, как мышцы в моем теле расслабляются. В его руках была обувь и что-то еще. «Взял в морозилке кусок мяса», – сказал он, протягивая компресс. «Спасибо», – поблагодарила я, прикладывая его к губе. Через минуту подергивающая боль стала утихать. «Я договорился, нас примут сразу», – рассказывал план действий, проезжая на территорию больничного комплекса. «Спасибо», – повторила я, чувствуя себя ребенком, который попал в огромные неприятности. «А как же твоя встреча? Ты же ехал куда-то», – спросила я. «Перенес». Власов провел меня в приемное отделение, усадил на низкий диван, достал из кармана телефон. «Мы на месте», – сказал он, тут же сбрасывая вызов. Прием прошел действительно быстро. Я ответила на несколько вопросов, мне обработали рану, и мы остались дожидаться бумаги. «Я бы не смогла одна», – – сказала я, беря Власова за руку. «А ты не одна», – ответил он. «Только не жалей его, нельзя». «Нельзя», – повторила я про себя, прекрасно понимая, о чем Вадим говорит. «Невозможно выкинуть 4 года совместной жизни, даже после унижения и боли. Просто уйти легко. А оказаться за потертым письменным столом в прокуренной комнате, рассказать обо всем, перечитывать показания и в конце поставить подпись, зная, что ты делаешь шаг, навсегда уничтожая прошлое. Внутри зудит мысль. Ты предаешь, ломаешь человеку жизнь. Даже если понимаешь, что все твои действия правильные. И это ты жертва. Ты человек, которому причинили боль». «Хотите чай?» – спросил полицейский, пока я перечитывала собственные слова. «Спасибо, Толь, но мы уже дома попьем». Власов сидел у открытого окна, выкуривая одну сигарету за другой. «Ну, тогда я кофейку бахну». «Бахни». Я дочитала последние строки, взяла шариковую ручку и, набрав в легкие воздуха, поставила подпись и число. «Я все», – сказала, отодвигая от себя лист как можно дальше. «Отлично». Полицейский громыхнул кружкой растворимого кофе, собирая со стола бумаги, подкалывая их и откладывая в сторону. «Свяжусь, как что-то станет ясно. Звони мне», – сказал Власов, протягивая мне ладонь и помогая встать. Я была готова повиснуть на мужской руке. Шла за ним, по инерции переставляя ноги и, в буквальном смысле, валясь от усталости. «Отвезешь домой?» – спросила я. «Нет, ты останешься у меня». «Опять? Я же не могу жить у тебя. И хочу сменить одежду. И выспаться в своей постели. Я в этом платье уже сутки». «Тогда я останусь у тебя». «Ладно», – согласилась я. «Мама еще неделю будет на даче». «Если сможешь, уговори ее остаться там дольше. Так будет проще для тебя и для нее. Тебе не придется объяснять, почему я у вас в квартире или почему ты ночуешь у меня». «Вадим». «Тебе нельзя оставаться одной», – сказал он, прерывая. «Попасть ко мне у Хребтова – минимальные шансы. Охраняемая территория. Жить одной – для тебя верх глупости». «Я подумаю, как лучше сделать», – произнесла, прекрасно понимая, что Вадим прав, и я соглашусь на любые условия. «Мне нельзя оставаться одной, хотя бы пока Никита не успокоится и не поймет, что ничего не вернуть». Ни лаской, ни угрозами. А на это потребуется не одна неделя. Если он поймет. Власов первый поднимался по лестнице, с легкостью открыл дверь, вошел, щелкнул выключателем, осмотрел комнаты. «Нужно сменить замки», – сказал он, закрывая за нами дверь и оставляя ключ в скважине. «Да, я тоже думала об этом», – ответила я. «Не против, если я схожу в душ?» – спросила, желая быстрее снять платье и смыть с себя смесь больничного и табачного запаха. «Давай, я пока сделаю пару звонков». Власов спокойно перемещался по квартире, его не смущали крохотные габариты и обстановка. Он сбросил пиджак, прошел на кухню, убрал в раковину нетронутый бокал с чаем, заботливо приготовленный моим мужем, заглянул в холодильник. «Ты хотела в душ», – напомнил, поймав меня за наблюдением. «Иди, я справлюсь с заказом еды». Вода всегда меня успокаивала. И чем хуже я себя чувствовала, тем горячее настраивала температуру. И сейчас небольшую комнату заполнила паром. Я продолжала стоять под обжигающими струями, совершенно забыв, что дома не одна. Раздался стук. «Ты в порядке?» «Да, да», — повторила громче. «Выхожу». Я торопливо собрала полотенцем влагу с тела, надела мамин халат, плотно запахнув полы, вышла к гостю. Если так можно назвать мужчину, который чувствовал себя совершенно свободно в чужой квартире. «Любишь воду?» – спросил Власов, накрывая на стол. «Если ты хочешь узнать, хотела ли я утопиться, то нет», – ответила я, заглядывая в бумажные пакеты, на которых красовалось название местного ресторанчика. «Давай помогу», – предложила я. «Помоги». Мужчина пожал плечами, взглянув на меня. «У тебя кровь». Он взял салфетку и аккуратно приложил ее к губе. Распарила и свезла болячку. Пожаловалась я, накрывая мужские пальцы своими. «Вадим, я сама». Он не убрал руку, не отошел. Напротив, сделал шаг ко мне и склонился. «Ты же не видишь, где кровь», – сказал он, придерживая салфетку. «Вадим», – произнесла я умоляюще. «Что, Наташ?» «Не усложняй», – попросила я. «Мне больше не у кого просить помощи, только у тебя». «А что я сделал такого, что ты перестала мне доверять?» – спросил он с насмешкой. «Хочешь сделать?» «Например?» «Вадим», – произнесла я, чувствуя, как по телу поднимается тепло. Оно приливает к лицу. Я прекрасно понимаю, что выдаю свое состояние. И Власов понимает. Я боюсь себя. «М?» – промычал он, склоняясь ниже и целуя меня в уголок губ. «Нет», – прошептала я, отшатываясь и ударяя спиной о шкаф кухонного гарнитура. Я не могла объяснить собственное состояние себе. Я очень давно не чувствовала чего-то подобного. Не было отторжения, скорее удивление, смущение, растерянность. Да, растерянность. Почти 5 лет у меня был лишь один мужчина. Я привыкла к нему. К тому, как он целуется, какой именно любит секс, как пахнет, как колет его щетина. Даже к прикосновениям, ощущениям. И я понимаю, что именно сейчас мой прошлый мир рушится, рассыпается под натиском новых ощущений. Тише. Власов кладет руку мне на поясницу и растирает. Его тепло проникает под тонкую ткань халата. «Мне нужно...» «Я пытаюсь уйти». «Тебе нужно довериться», — сказал он, целуя. И не просто касаясь своими губами моих, а жадно проникая языком, не позволяя отстраниться, крепко держа за затылок. Стану я. «Больно, Вадим». Выдыхаю я, упираясь ладонями в мужскую грудь. «Губа». «Прости», — ответил он, но не отпустил, подхватывая меня под попу, заставляя обхватить его торс ногами. «Страшно?» — спросил, наблюдая за мной. «Очень», — призналась я, подрагивая всем телом. Только это была не дрожь страха или отвращения. Другая. Мои ощущения обострились до предела. Никогда не думала, что другой мужчина сможет вызвать такую бурю эмоций. «Отпусти», — попросила я. «Вадим, отпусти». Он отрицательно покачал головой. «Власов, ты меня слышишь? Отпусти!» — крикнула я, чувствуя, как меня охватывает паника. Я не готова к новым отношениям. Я не готова строить их с другом собственного мужа. Я боюсь. Боюсь осуждения, боюсь грязи, что обязательно выльется на меня. «Ты только сделаешь мне хуже». «Чем же?» Он с легкостью удерживал меня так, чтобы я не могла самостоятельно опуститься на пол. Если, конечно, в мои планы не входило разбить голову о столешницу. «Ты хочешь поставить галочку напротив моего имени, а я не хочу превращаться в очередную девушку Власова». «Ясно», — сказал он, чуть подбрасывая меня в руках и выходя из кухни. «Ты реально думаешь, что я настолько беспринципная тварина?» «Нет». «Тогда не говори ерунды». Кажется, он хотел сказать другие слова, куда грубее. «Я не скрывал, что хочу тебя не только в постели, но и в жизни. Я и сейчас говорю, что всегда хотел тебя сделать своей». Мы были в полумраке. Я не видела глаз Власова. Они потонули в темноте. «Слишком рано», – прошептала я. «Нет». Он мотнул головой. «Я уже потерял несколько лет. Хватит». «Вадим», – возмутилась я, понимая, что он опускает меня на кровать. «Вадим, нет». Я инстинктивно ухватилась за мужскую шею. «Вадим», – прошептала, чуть не плача. Он навис надо мной. «Не могу отпустить», – сказал на выдохе севшим голосом, наклоняясь и целуя. Так, как целовал на кухне. По-настоящему, словно пожирал, а я отвечала. Я не понимала себя в этот момент. Я всегда была уверена, что для секса нужно не просто желание, и что оно не возникает вот так спонтанно к человеку, которого ты никогда не рассматривала как партнера. Или не позволяла себе этого делать. Хорошая жена не должна смотреть на других мужчин. Но не я предала семью. «Это ничего не будет значить», – произнесла, когда Власов отстранился, чтобы снять рубашку. «Не ври себе», – сказал он, раздеваясь. «Это будет значить все. Для тебя и для меня. Я тебя не отдам». Сейчас я именно этого и хотела. Хотела чувствовать мужчину рядом. Знать, что я не одна. Пусть это ложь, я готова была обманываться, прекрасно понимая, что завтра буду плакать. «Это будет секс из мести», – произнесла я как последнюю попытку остановить Вадима. Ведь в прошлый раз, когда я пришла к нему просить помощи, он оттолкнул меня. Я испытывала острую потребность уничтожить в памяти Никиту. Он рассмеялся, громыхнув пряжкой ремня. «Нет», – прозвучало резко. «Это не сработает, Наташ». Развязал пояс халата, дернул полы, распахивая его и оставляя меня практически обнаженной. На мне были лишь трусики. Никогда не думала, что в 26 лет буду стесняться мужчины. Мне хотелось прикрыть грудь руками, плотно свести колени. Я никогда так не волновалась, даже в свой самый первый раз. А сейчас моя кожа горела огнем, во рту собиралась слюна, а внизу живота болезненно пульсировала от желания. Новизна всегда будоражит. Когда Власов коснулся меня, я вздрогнула и шумом втянула воздух. Как бы мне хотелось видеть его глаза, но скудное освещение, проникающее из другой комнаты, позволяло различать только силуэт крепкой фигуры. А Вадим, казалось, видел каждый изгиб моего тела. «Что ты любишь?» – спросил он, пробегая пальцами по бедру, животу, груди, задевая сосок. Моя реакция не заставила ждать. С губ сорвался тихий стон. Но и его хватило, чтобы Власов подмял меня под себя, упираясь в бедра каменным членом. «Как же я тебя хочу!» – прохрипел он рваными движениями, стягивая трусики, разводя колени и одним толчком проникая в меня до легкой боли. «Ммм, как легко ты приняла!» – прошептал он на ухо, оставаясь неподвижным и давая привыкнуть к новым ощущениям. А они действительно были новые. Власов не соврал, он был большим везде. «Я...» Выдохнула я, забывая, что хотела сказать, почувствовав, как он отстраняется и вновь поддается бедрами, наполняя и лишая возможности думать и говорить связно. Я действительно хотела его. Мое тело превратилось в сплошной нерв, отзываясь на малейшее прикосновение дрожью и жаром. Происходящее было мало похоже на то, что я раньше считала нормальным сексом. Нормальным. Было смешно от собственной глупости. Кто-то вложил в голову, что нельзя вот так получить удовольствие без прелюдий и красивых слов. Я считала это некрасивым, животным. Как я ошибалась.